Глава 26. У него сложилось такое впечатление, что она следила за ним. Только он вышел из здания полка, задумчивый и молчаливый, уже собрался сесть к заму на его квадроцикл, как пискнул коммутатор. А Каштенков? Он уже не хуже Насти все видит, все слышит. Чего там, жена, что ли? Саблин молча глядит на маленькое табло коммутатора. Жду вас на процедурах. Физиолог Пивоварова. «Точно следит», — думает он и говорит Сашке. «На процедуры мне нужно». «Ну так я тебя в госпиталь завезу». «А броня?» Тут же к квадроциклу Каштенкова ловко прикреплены большие ящики с их броней. «Броня твоя никуда не денется. Отвезу ее. Насте отдам». Саблин соглашается и уже через несколько минут стоит под мощными струями обдува в тамбуре госпиталя. Она ждала его уже у лестницы. Может, видела в окно, что он приехал. Пошла с ним рядом. И, видно, желая показать, что все знает, и спрашивает у него. «Смотр закончился?» «Так точно», — отвечает таким, стараясь быть как можно более нейтральным. С одной стороны, он как бы понимает, что она хочет помочь, но и не сильно просит у нее помощи. Тем более ему не по душе, что женщина еще и вмешивается в дела военные. Но он сдерживается. «Прошу вас на стенд». Розалия снова укладывает его в массажное кресло. Берет его голову, чуть склоняет в сторону. «Сейчас уколю». Потом руками наносит ему на шею гель, включает кресло и, так, чтобы другие пациенты кабинета не видели, вкладывает ему в руку что-то. Саблин сжимает это в ладони, кажется, это ключи от машины. И Пивоварова подтверждает его догадки. «Машина стоит недалеко от дома нашего папа. Увидите сразу», — она продолжает, — «если сегодня...» «Сейчас поедете, то уже к ночи будете на хуторе у дочери». Она словно подгоняет его. И это Саблину не нравится. «Сегодня у меня еще дела есть». «Я думала, что чем быстрее, тем лучше», — говорит Пивоварова. «Нам ждать?» «У нас на самом деле не так уж и много времени». Женщина так и лучится радушием. Она говорит ему эти слова ласково, как и всем пациентам. Но любой уловил бы в ее голосе за этой лаской волевую настойчивость. Особенно после последнего ее слова. «Понимаете? Мы рассчитывали, что вы сегодня будете на Антоновом хуторе один, но два дня у дочери и еще один день на обратную дорогу, то есть дней через шесть вы уже отправитесь в путь». Она определенно подгоняет его. Ишь ты, все уже посчитала, всю логистику спланировала, прямо на штаба полка. Бабенка однозначно стала его раздражать, давит, зараза, без всякого стеснения. Думает, раздала деньги, значит, и командовать будет. Но прапорщик держит себя в руках и повторяет, не меняя тона. «У меня еще есть дела». «Ну, хорошо», — наконец соглашается Пивоварова. «Но имейте в виду, у нас мало времени, груз...» «Ваш груз специфический, вы должны это понимать». «А я и понимаю. А еще, в отличие от вас, дамочка, понимаю, что вот так вот взять и собраться за пару дней в дальний рейд невозможно. У меня даже еще и товарищи в атагу не подобраны, а ей надо, и все. Вынь все, да положь. Да как есть, без подготовки. Гони в болото, а вось как-нибудь пронесет, да бог милует». «Ладно, буду помнить». Нехотя соглашается Аким. Он поднимает руку и разглядывает ключи от машины. «Ну а что там смотреть? Электронный ключ и механический. На одном кольце. Впрочем, у него ключей нет. Ни от лодки, ни от квадроцикла. Он вспоминает, что от дома где-то были ключи. Но где они, только Насте известно. Прапорщик, кажется, ни разу ими не пользовался даже. После массажа он, кстати, действительно буквально перестал чувствовать шею и затылок, Саблин пошел к дому главного станичного попа отца Алексея. Там и храм рядом, там много разных машин под навесами всегда стоит. Поп был человеком хлебосольным, к нему и из соседних поселений приезжали часто. В общем, машин там, как всегда, было много, но машина Савченко. Она тут была такой единственной. Енисей-100. Конечно, он видел эту машину. Розалия, вот бестолковая. Из двух машин Савченко взяла самую большую. Аким даже постеснялся подойти к огромной и мощной машине. Мотор у нее литра три, наверное. Взглянул и прошел мимо. Пройдя по улице, он остановился в тени здания и написал Ряшкину всего одно слово. «Дома?» А тот ответил двумя. «Дома? Заходи». Анфиса сразу поставила мужчинам чашки для чая, а для Акима налила еще и хороший стакан воды. Человек же пришел с жары. Саблин с удовольствием выпил прохладную воду. «Может, чего покрепче?» — предлагает Василий. «Только ты один без меня, я на антибиотиках». Но прапорщик только машет рукой, да не нужно. «Ну и как твой клещ?» «Нормально, температуре вот сижу. Где я его словил, ума не приложу. Я же за улиткой на мельницу ходил. Видно, на рогозе где-то был, а на меня, может, ветром снесло. Может, на островах где-то был? Ну, выходили на землю покурить», — признается Ряшкин. Саблин разводит руками. «Ну, так вот. Видно, там и подцепил, да не заметил». Потом из кармана армейских свободных брюк вытаскивает тряпицу. Из нее достает 5 серебряных слитков. Ну, все, вроде со всеми рассчитался. Он подталкивает слитки по столу к Ряшкину. И пока жена не появилась, Василий тут же хватает серебро и прячет его в карман, а хозяйка заходит в гостиную и говорит. «Аким, а может, каши желаешь? Каша хорошо распарилась, со шкварками, с луком». «Спаси бог, Анфиса», — он качает головой. «Домой уже иду. Жена заждалась. Ворчать будет, что домой есть не шел, а кусочничал по знакомым. Я вот чайку попью. Ему нужно поговорить с Ряшкиным, но Анфиса торчит тут, и Ряшкин это видит, понимает и заводит обычный для людей воинского дела разговор. Ну, как смотр прошел?» «Да нормально. Чего там у нового подразделения смотреть? У нас все новое, только БТР у меня из ремонта. А так...» — Аким беспечно машет рукой. «Там комполка все больше третью сотню чехвостил, а мы так, рядом постояли чуток». И так как Анфиса, не выдержав таких скучных разговоров, тут же покинула гостиную, Саблин, понизив голос, и говорит Ряшкину. «Вася, а тут у меня опять одно дело намечается. Ты же сейчас свободен будешь. Может, сходишь со мною? Мне радист будет нужен». Аким это говорит Василию и вдруг видит, вернее, не видит в глазах у того никакого интереса. Даже как будто наоборот, как будто прапорщик казаку что-то скучное предлагает, такое унылое, от которого тот не на собеседника смотрит, а в чашку себе заглядывает. И тут понимает таким, что Васе все это не нужно. И тогда он и говорит ему, и цена будет такая же, 50 целковых. Теперь Саблин думает, что Ряшкин спросит хоть куда идти за такие деньги. Но казак все еще у себя в чашке что-то рассматривает, а потом и отвечает. «Аким, слушай, надысь, Анфиска видала тебя у дома Савченко. Ты с бабою какой-то был». Саблин хотел ему что-то сказать, но Василий упредил его жестом. «Я Анфисе сказал, чтобы рот про то даже не разевала. Она у меня на этот счет молодец. Ты за это не переживай». «Но я-то сразу смекнул, что там дело не в бабе было. Что ты с нею в дом Савченко пошел не в игры играть? А тут еще казаки болтали, что ты на лодке Савченко с сыном за рыбой уходил. Понимаешь, вот все и связалось одно с другим. Сообразил я, что ты новый рейд затеваешь. Лодчонку у Савченко взял, снаряжение там же, видно, приглядел. Думаю, я дело-то будет серьезное. А еще и денег опять сулишь». «Ну и?» — интересуется Саблин. Ему уже не нравится, как Вася ведет этот разговор. «Знаешь, Аким, как нас переделанные по болоту погнали, как пули начали рогоз вокруг резать, да как попали в лодку, так я Бога и вспомнил, а он мне и говорит». «Кто?» — удивляется прапорщик. «Бог, что ли?» «Бог, Бог», — уверенно отвечает ему Василий. «Так вот он мне и говорит. Хрена ты ноешь. Сам на большую деньгу позарился. Сам. Знал, что так просто она не дается. Знал. Так чего теперь ноешь, клянчишь? Давай вот сам и вываживай». «Слышь, Вась», — Саблин смотрит на товарища, — «не пойму я чего-то, это ты все к чему?» «Это я все к тому, Аким, что больше я в такие рейды не ходок», — объявил ему Ряшкин после вздоха. «А, вот оно как значит», — понял Саблин. «Ты послушай, Аким, послушай», — заговорил казак, — «я ни из страха не пойду, я-то не шибко пужливый. Просто я Бога просил, когда нас, переделанные на заставе, прижали. Господи, подсоби малость». «Ну, а он мне говорит, ладно, но в последний раз». «Так и сказал. В последний раз, — говорит. Еще раз в такое влезешь, ты уж сам выбирайся». Вот, и теперь, Василий разводит руками, сам понимаешь, сгинуть в болоте мне никак нельзя. У меня своих детей трое, да еще два племянника-сироты. Ну, ты знаешь. Ну, понятно, невесело говорит прапорщик. Слушай, Вася, а как же ты теперь в призыв пойдешь? Там иной раз тоже припекает. Так то призыв, сообщает ему Ряшкин. То другое дело, я же туда не за деньгой иду. Не сам, а по призыву и за общество. Пивоваровой все давай быстрее, а тут раз и рейд без радиста остался. Хорошие, надежные люди у Саблина на примете были, конечно, но то все или штурмовики, или минеры какие-нибудь. Вот, к примеру, Сашке Каштенкову только предложи в рейд пойти, так он сразу согласится. Но он-то пулеметчик. А радист — профессия тонкая, иди их поищи еще. Вышел он из дома Ряшкина, прошел немного, встал в тени и задумался. И не вспомнил ни одного радиста, который и в болотном деле был бы хорош. Не было у него на памяти ни одного такого. Да хоть и такого взять, который бы просто язык умел держать за зубами, ведь повезем-то товары непростые, странные. А как потом болтать начнут? А потом их болтовня и до разведки дойдет, и приедет тот противный Есаул из 4-й дивизии и скажет. А вы нам, прапорщик, говорили, что про ящики ничего не знаете. Нехорошо, прапорщик, нехорошо. Нет, конечно, ему был нужен надежный человек. Был у него один человечек, но уж слишком тот был молод. А еще его начинал донимать голод, и Саблин пошел домой, на ходу доставая коммутатор и набирая в нем слово «калмыков». Набрал и отправил ему. «Ты в станице?» Но ответа на запрос не пришло. Саблин добрался до дома, разделся. Жена уже ставит ему на стол обед, а сама интересуется. «Ну что, поглядел вас полковник?» Но Аким ей на вопрос не отвечает, и прежде чем приняться за еду, говорит супруге. «Настасья, к Антонине завтра утром едем. Ты уже собирай все, что хотела взять. Сало, тушенку. Что там еще надумала?» «Завтра?» — ахнула жена. — У нее вечно так. Все готовится, готовится, а когда дело доходит, так то для нее вдруг новость. — А чего же ты сразу не сказал, что завтра едем? — Да как же не сказал, когда сказал тебе, что едем к дочери сразу после смотра. Он глядит на жену и говорит ей, как будто напоминает. — Смотр нынче утром был. Собирайся. — А сколько всего можно взять? Саблин, уже набрав каши в ложку, и говорит ей. «Собирай, сколько хочешь». «На лодке, что ли, пойдем?» Жена уже недовольна. Не любят женщины болото, оно и понятно. На жаре в КХЗ часами сидеть. «Говорю же, бери все, что захочешь взять», — отвечает ей Аким. Про машину Савченко он ей пока говорить не хочет. «Утром увидит».